Бью взглянула на меня искоса своими великолепными глазами и сказала: «Ты уже был возведен в ранг благородного воителя орла, и теперь осталось лишь добавить цинк к своему имени. Ну, а знатному человеку нет нужды подавлять даже тайные желания. Тьянье не стал бы возражать против сана первой супруги. Разумеется, сподобрила выбор остальных. Ты мог бы иметь всех женщин, которых только пожелаешь». В ответ я улыбнулся. «Мне вполне достаточно одной женщины, да и имя у нее самое подходящее. Всегда». Бью кивнула, зашагала по дамбе прочь, и так больше, и не оглянувшись, скрылась из виду. В тот день по всей дамбе, из стороны острова и возле находившейся посреди ее крепости Акачинако и на юго-западном побережье материка, кипела работа. Люди возводили каменный акведук, чтобы улучшить снабжение города пресной водой. Уже долгое время население земель нашего озерного края увеличивалось так быстро, что все расположенные вокруг Тескока города Союза Трех оказались чудовищно перенаселены. Больнее всего это, конечно, ударило по Теночтитлану, поскольку город находился на острове, и расширяться ему было некуда. Именно поэтому, когда провинцию Шоконочко присоединили к Мешико, многие горожане, забрав свои семьи, имущество и слуг, перебрались туда. Это навело Юй Латуани на мысль о поощрении других переселенцев. К тому времени стало очевидно, что гарнизон Тапачтлан уж недостаточно силен для отражения любых попыток воинственных соседей вторгнуться в Шоконочко, поэтому Мотекусома-младший был отозван из этой провинции. Как я уже объяснял, у Ауицотля имелись свои причины держать племянника на расстоянии. У него хватало ума не пренебрегать организаторскими способностями этого человека, но всемерно их использовать. Местом нового назначения Мотекусомы стал Телолоопан, ничем не примечательное поселение между Теночтитланом и Южным океаном. Для этой цели Мотекусома получил под начало внушительный военный отряд и большое количество переселенцев, как семейных, так и одиноких. Наверное, многие из них не были довольны своей жизнью в Теночтитлане, а кое-кто, возможно, и просто подчинился приказу чтимого глашатая сменить место жительства. В любом случае, они не прогадали, ибо, получив из рук Мотекусомы щедрые земельные наделы в Телолоапане и окрестностях, они под его руководством быстро превратили эту захолустную дыру в вполне приличный город. Как только в Телолоапане возвели надежную крепость, а население смогло кормиться собственными трудами, Мотекусома-младший был снова направлен в другое место. А Уицотли переводил его из одной мелкой деревушки в другую. Отстотоман, Алауицетлан, всех названий мне не упомнить. Но эти населенные пункты были расположены на самых дальних границах нашего союза. Укрепляя отдаленные колонии, Ауицотль решал сразу три задачи. Во-первых, боролся с перенаселенностью городов нашего озерного края. Во-вторых, на границах наших владений возникали надежные опорные пункты. А в-третьих, энергичный и способный Мотекусома постоянно находился в пределе, причем вдали от столицы. У него не было возможности плести интриги против своего дяди. Но переселение, сколь бы активно оно ни осуществлялось, могло лишь замедлить, но не остановить рост населения Теночтитлана. При этом главной потребностью огромного города оставалось значительное увеличение снабжения свежей, чистой водой. Бесперебойная подача воды была налажена еще Мотекусомой Первым, который более полной визанки лет тому назад провел Теночтитлан акведук от чистых источников Чапультепека и одновременно возвел великую дамбу для защиты города от наводнений, вызываемых ветрами. Беда в том, что источники Чапультепека было невозможно убедить давать больше воды, чем они давали, а потребности города непрерывно возрастали. Во всяком случае, наши жрецы и кудесники использовали всевозможные средства убеждения богов, однако их старания пропали в туне. Именно тогда Уицотли решил найти новый источник воды и послал все тех же жрецов, магов, а с ними и нескольких мудрецов из своего совета, обследовать прибрежные материковые земли. Боги ли им помогли или что? Но только они каким-то чудом обнаружили совсем недалеко от города неизвестный доселе источник. И